Глава 10. Утро началось с дуэта. Звонил телефон, и кто-то колотил в дверь. Сев в кровати, я попыталась как-то прийти в себя. «Открой, Бет!» — послышался из коридора голос Виолы. Я нащупала под подушкой одноразовый мобильник. «Секунду, Виола!» — раскрыла телефон. «Алло?» «Бет, это я!» — звонила детектив Мейджорс из Сент-Луиса. «Есть новости?» «Чёрт, минуту. В дверь стучат. Я лучше перезвоню». «Хорошо, только побыстрее». «Конечно». Я захлопнула телефон и выскочила из кровати. Я открыла дверь, как только Виола снова постучала. «Извини, что случилось? Сколько времени?» «Ещё рано, но нужно твоё присутствие». «Где?» «В общественном клубе. Поехали». «Подожди минуту, я оденусь». «Я буду в вестибюле. Надень, что попадётся. Некогда марафет наводить». «Я вообще никогда не наводила марафет. Бегу!» Закрыла дверь и снова схватилась за телефон. Попробовала перезвонить Мейджорс, но трубка не смогла поймать сеть. Даже снова засунув её под подушку, я не увидела ни единой полоски сигнала, по которому пробился звонок. Я почувствовала укол разочарования. «Тебе же хотелось первозданности», — напомнила себе я. Взглянула на часы на тумбочке. «Ещё только 5 утра. Частенько я вставала рано, но не до такой степени. В Сент-Луисе, конечно, уже позднее, но Мейджорс прекрасно понимала, что здесь ещё раннее утро. Раз она позвонила, новости и вправду важные. Пришлось смириться с тем, что прямо сейчас я их не узнаю». Надела на себя, что попало, натянула купленную в лавке шапку с лосем на непослушные волосы, почистила зубы. Надеясь достать где-нибудь кофе, вышла из комнаты и заперла дверь. «Держи», — сказала Виола, протягивая мне чашку. «Да ты ясновидящая». «Еды никакой нет, так что завтракать придётся потом. Поехали». Она уже надела уличные сапоги. Я впрыгнула в свои и поспешила за Виолой к её пикапу. «Что случилось?» — спросила я, пока Виола заводила машину. Было холодно. Снова видно дымок от дыхания. «Девочки так и не заговорили. Одна нарисовала кого-то похожего на тебя. Мне велели привести тебя в клуб. Мы их там разместили. Я сидела с ними до вечера, а Мэйпер осталась на ночь». «Когда вы их мыли, не заметили на теле никаких следов, ушибов?» Виола покачала головой. «Вроде нет. Доктор Паудер их снова обследовал. Сказал, что они худенькие, но в меру, не истощённые. Они примерно одного возраста. Лет 8-9, но совершенно друг на друга не похожи. По-прежнему не говорят». Я кивнула. «Или не могут, или у них есть причина молчать». Виола покачала головой. «Надеюсь, ничего ужасного не случилось, но ничего рядового в голову не приходит». «Доктор считает, что они способны говорить?» «Сказал, что физиологически всё нужное у них есть». «Значит, причина психологическая». «Это самое вероятное. Бет, мы не профессионалы, и девочек придётся отослать в Джуно. Ими должны заняться социальные службы, но прежде чем их увезут, Грилл хочет как можно больше разузнать». Я кивнула. «А что было с человеком, которого он вчера арестовал?» «Не знаю ничего про арестованного. Расскажи». Я рассказала всё от начала до конца. Чтобы не упустить ни единой подробности, мы даже посидели перед клубом 5 минут. «Чёрт подери, труп — это ужасно. А среди пропавших без вести есть женщины?» «Не знаю. Я не видела тело после того, как его перевернули вверх лицом. Но судмедэксперт сказала, что изнутри на запястье была татуировка «Переплетённые сердца». Грилл не говорил, что слышал раньше о пропавших женщинах. Сказал только, что на Аляске вообще куча народу исчезает с концами». «Это как-то связано с тем телом, что нашли 3 месяца назад?» «Тоже об этом думала. Мне ничего не известно. Хотела спросить Грилла, опознали ли его, но момент не подвернулся». «Ещё не опознали. Я бы слышала». Виола помолчала. «Татуировка с сердцами, да?» «Такие часто делают, но я не помню, чтобы у кого-то видела». «И я не видела. Неудивительно, что Грилл хочет разговорить девочек. Наверное, думает, что все это связано», — заметила Виола. «Вполне может быть». Я зашла за ней в общественный клуб. Он полностью оправдывал свое название. Там устраивали встречи, разные собрания, занятия. Пару раз я посещала уроки вязания, а недавно печатала в петиции приглашение на ужин в складчину в память покойного Бобби Рирдена, основателя газеты. Сегодня клуб превратили в спальню. В центре большого пространства изголовьями друг к другу поставили две односпальные кровати. Откуда их взяли, я не знала. На столах были разложены стопки одежды, напитки и снеки. В глубине клуба находилась небольшая кухонька, и я почувствовала витавший в воздухе запах жареного бекона. «Привет, Бет. Привет, Виола», — сказал Грилл, заметив нас в дверях. Девочки сидели с Мейпер на кровати. Она читала им детскую книжку, из которой, мне показалось, они уже выросли, но слушали они, не отрываясь. Видно, мне было плоховато. Я разобрала только, что одна девочка — блондинка, а другая — брюнетка. Грилл стоял передо мной, словно пытаясь заслонить их от моего взгляда. «Привет», — сказала я. Он понизил голос. «Примерно час назад одна из них нарисовала тебя. Встали они очень рано. Мейпер сразу позвонила мне. Сказала, что они застелили кровати, будто делали так каждое утро. Она приготовила девочкам завтрак, а потом Энни взяла карандаш и бумагу и нарисовала вот это». Он поднял руку с рисунком. «Понятно», — ответила я. Это был портрет женщины с короткими, светлыми, очень растрепанными волосами и шрамом на голове. Нарисован не то чтобы из рук вон плохо, получше, чем схематичный человечек из палочек, но и без особого таланта. Шрам не оставлял сомнений, портрет был мой. «Мейпер спросила, хочет ли она поговорить с тобой, и она уверенно кивнула», — сказал Грилл. «Хорошо. Попробую хоть что-нибудь у них узнать». «Спасибо. Все, что угодно. Имена, места, люди из их жизни. Я не знаю абсолютно ничего. Похоже, они умеют писать не только свои имена, но инициативы не проявляют». Я обошла Грилла и медленно приблизилась к кровати. Девочки одновременно подняли головы и увидели меня. Я помнила их только по глазам, но теперь, когда они помылись, сразу стала видна разница. Энни совершенно точно была тлинкиткой, а Мэри — точно белой. Выглядели они, как обычные девочки, милые, умненькие и вполне осознающие, что происходит. Довольно долго они не сводили с меня глаз. Выглядела я примерно так же, как и вчера. Я сняла шапку. Волосы взлохмачены ото сна. Шрам — самая запоминающаяся моя черта — на месте. Узнав меня, Мэри улыбнулась, а Энни соскочила с кровати, подбежала ко мне и крепко обняла. «Привет», — сказала я, обняв ее в ответ, потом посмотрела на Мэри. «Привет». Мэри перестала улыбаться, но не выглядела обеспокоенной. Энни обняла меня покрепче. Я не двигалась, давая ей наобниматься волю. Спустя почти минуту она меня отпустила, и я спросила: «Как ваши дела?» Она улыбнулась, кивнула и указала на меня. Девочки, кажется, почти полностью вышли из шока. Вот что у них было вчера — шоковое состояние. «У меня тоже все хорошо», — ответила я. «Рада снова вас видеть». Энни кивнула и взяла меня за руку. Она подвела меня к кровати и похлопала по матрасу с другой стороны от себя, а сама робко устроилась рядом с Мейпер. Показала на книгу и взглянула на Мейпер. Мейпер улыбнулась ей и посмотрела на меня. «Классно, когда тебе читают весь день напролет, но я понимала, что нам нужно заняться вещами посерьезнее. «Энни», — сказала я, положив ей руку на плечо, — «я очень хочу посидеть с вами и послушать книжку, но только можно сначала я кое-что спрошу?» Энни и Мэри переглянулись поверх колен Мейпер. Их молчаливый разговор навел меня на мысль, что они знакомы очень давно и хорошо понимают друг друга с полувзгляда. «Дети, мне надо посмотреть, как там дела на кухне», — сказала Мейпер. «Посидите пока с Бет, ладно?» Мейпер захлопнула книгу, поднялась и отошла от кровати. Остановить ее никто не успел. Девочки придвинулись ближе друг к другу. Я уселась поудобнее, поджав ноги, и повернулась к ним лицом. Рядом стоял карточный столик, на котором были разложены цветные карандаши и бумага. Я потянулась и взяла их. «Вы хорошо поели?» — спросила я. Они кивнули, явно встревоженные уходом Мейпер. Мэри все смотрела в ту сторону, куда ушла женщина. Я надеялась, что мы не вредим девочкам, но понимала, что нужно добыть надежную информацию. «Отлично! Так приятно видеть ваши улыбки!» — сказала я. В этот момент они смотрели на меня очень серьезно, но я улыбнулась, произнося эти слова, и девочки слабо заулыбались в ответ. «Все здесь хотят, чтобы вы были в порядке», — продолжала я. «Вы в порядке?» Обе кивнули. Правда, поймать их взгляд стало не легче, чем сотовый сигнал в моей комнате. Быстро же девочки привязались к Мейпер. Я потянулась и нежно взяла обеих за руки. Они восприняли это нормально, не дернулись. Наоборот, немного расслабились, обхватив своими пальчиками мои. «Хорошо», — сказала я. «Нам хочется узнать, где вы живете. Хотите помочь мне разобраться? Может, покажете или скажете, где это?» Девочки нахмурились и покачали головами. «Но почему?» — спросила я. «Вам страшно возвращаться домой? Если так, просто скажите мне. Я обещаю, вы будете в безопасности. Здесь мы никому не позволим вам навредить». Я надеялась, что это правда. Надеялась, что девочки всегда, всю жизнь будут в безопасности. Мэри покачала головой, а Энни посмотрела на меня широко распахнутыми карими глазами. Она не кивнула, но и не стала качать головой. «Хочешь мне что-то сообщить?» — спросила я у Энни. Она нахмурилась. «Понимаешь, здесь можно говорить, если хочется. Никто не будет сердиться. Но если так больше нравится, можно и рисовать». Энни отпустила мою руку и сжала пальцами свои губы. Но я не поняла, то ли она не может говорить, то ли ей запрещено. Я протянула ей бумагу и цветной карандаш. «Все нормально. Может, что-нибудь нарисуешь? Мой портрет у тебя вышел отлично. Нарисуй еще чей-нибудь портрет. Кого-то, кого ты знаешь или с кем живешь». Энни растерянно заморгала. «Может, нарисуешь, где ты живешь?» — сказала я. «Давай покажу, где я живу». Я совершенно не умела рисовать, но купол русской церкви изобразить несложно. Скоро я закончила и показала рисунок девочкам. Они обменялись улыбками. «Знаю, я рисую ужасно, а у тебя выходит хорошо. Теперь твоя очередь. Покажи, где ты живешь». Энни взяла карандаш и бумагу, посмотрела на Мэри, которая на некоторое время задумалась, и затем кивнула. Энни стала рисовать дом. Я наблюдала за ней, почти не дыша. Сначала я думала, что она рисует дом Лейна, но это был не он. Потом решила, что это тот обветшавший сарай, но поняла, что снова ошиблась. Подошел Грил, встал у меня за плечом, чуть правее, и тоже стал смотреть, как Энни рисует. «Отлично!» — сказала я, когда Энни протянула мне рисунок. «Правда, превосходно!» Я не узнала дом, но слышала, как ускорилось дыхание Грила. «Покажи, где ваша комната?» Энни выглядела удивленной. Затем показала на окно верхнего этажа. «Ваша комната наверху?» — спросил Грил. Энни взглянула на него и вздрогнула. У меня от этого прямо сердце разорвалось. «Энни, все в порядке. Шеф Грил никогда-никогда не навредит вам, я обещаю», — сказала я. Но было поздно. Грил шагнул назад, но Энни уже замкнулась. Она уронила карандаш с бумагой и повернулась к Мэри. Они обнялись, крепко держа друг друга, и одна из них издала звук, вроде того, что я слышала за дверью петиции, только потише. Я посмотрела на Грила. Он тоже слышал. Он остановился и опять повернулся к нам. Одними губами я произнесла: «Ты слышал?» Грил кивнул. «Я уверена, что это тот самый звук», — снова беззвучно пробормотала я. Но я не была уверена, что он меня понял. Я встала, подошла к Грилу и зашептала. «Это девочки издавали те звуки, что слышали мы с Рэнди. 100%!» Грил снова кивнул и пошел к выходу из клуба. Похоже, он узнал строение на рисунке. Я вернулась к девочкам и еще раз всмотрелась в рисунок. Внезапно все встало на свои места. Это был дом Рэнди. На рисунке Энни дом казался шире и ниже, чем был на самом деле, потому я сразу его и не узнала, да и видела его я лишь однажды. Мэйпер вышла из кухни и пошла прямо к кровати. Она села рядом с девочками, я отошла. Они изо всех сил схватились за нее. Я заставила их поволноваться и оттого чувствовала себя ужасно, но вроде теперь у Грила появилась зацепка, а это точно лучше, чем ничего». Присутствие Мэйпер успокаивало девочек, и я отошла от кровати и поспешила за Грилом. «Это дом Рэнди?» — спросила я, догнав его у входной двери. «Выглядит очень похоже», — сказал Грил. «Я проверю». «Ты узнал, кто такая умершая?» — продолжила я. «Пока нет, мы работаем». «А что насчет Лейна?» — сказала я. «А что с ним?» «Что ты обнаружил?» «Он не желает разговаривать без адвоката. Я думал привести его сюда, посмотреть, не узнают ли его девочки, но решил не пугать их очередным незнакомцем. Мне нужна помощь официальных служб. Ты классно с ними поговорила. Но теперь не помешает психотерапевт, соцработник или кто-то в этом роде. Я готов обратиться за помощью». «Как насчет того, про которого ты говорил?» — сказала я, и тут что-то влетело мне в ноги. Это была Энни. Она была встревожена и крепко меня держала. Я тоже ее обняла. «Все хорошо. Я не знала, что еще можно сказать». «Про кого я рассказывал?» — переспросил Грил. Я показала себе на голову и понизила голос. «Психотерапевт из Джуна, специализирующаяся на реабилитации после нападений. Ты мне давно уже давал ее контакт. Я еще ей не звонила». Но, думаю, она могла бы и девочкам помочь. «Поищу, когда доберусь до офиса. Сейчас, похоже, нужно поговорить с Рэнди». «Разумно». Я посмотрела вниз на Энни. «Милая, ты знаешь кого-нибудь по имени Рэнди?» Она подняла на меня взгляд и отрицательно покачала головой, снова глядя очень открыто и прямо. Это было уже чересчур, и слезы защипали мне глаза. «Скоро с тобой свяжусь». Бросил Грил и повернулся к выходу. Я посмотрела на обнявшую меня девочку. Что же такое происходит в лесах возле города Бенедикта в штате Аляска?